Глава 10. Гвардия за мной. Получается, Прага защищена двумя полукольцами мощных укреплений. Внимательно рассматривая собранную из отдельных схем общую карту, задумчиво проговорил Суворов. С севера и с юга Вислы болотистые участки, прикрытые насыпными ретраншементами. С северо-востока песчаная гора с фортами и орудийными батареями. А с самой протяженной, с восточной стороны, 7 верст валов с палисадами, а перед ними еще и глубокий ров, потом ряды заостренных жердин да волчьих ям-ловушек. Да, мощные оборонительные линии. Хорошо, поляки нас встречать приготовились. Сколько, Павел Сергеевич, по данным нашей разведки, на внешнем валу пушек примечено? 70, Александр Васильевич, — ответил генерал-поручик. Из них более половины крупного калибра. И на южном форту стоят 9, а ведь еще и на внутреннем кольце укрепления не есть, и перед мостом. На песчаной горе более 2 дюжины установлено. Какие длинные линии укреплений? Всматриваясь в расчерченную карту, покачал головой Суворов. Если даже только все внешнее кольцо учесть, то тут чуть ли не 10 верст этих валов и фортов будет. Это сколько же войск на них-то нужно выставить, чтобы хорошо оборонять? Оглядел он собранных в штабном шатре генералов. «Сколько, по нашим сведениям, у неприятеля всего войск?» «Около 30 000, Александр Васильевич», — ответил ему генерал Буксгеведен. «Правда, половина — это кассиньеры, польское ополчение, вооруженных в основном холодным оружием, но ведь при штурме еще и жители Праги оборонящимся придут на помощь». «Пусть так, и все же это очень растянутая линия», — покачал головой Суворов, нависнув над картой. «А не в этом ли и есть самая слабость мятежников, господа? Они, удерживая свои укрепления, растянуты на них и не имеют возможности для хорошего маневра. Мы же в нем ничем не скованы и вольны наносить свой удар в любом месте собранными в кулак силами. Мыслю я, что поступать надобно так. Слушайте диспозицию для атаки. Формируем 7 штурмовых колонн. Во главе каждой ставим боевого и отважного командира». 4 колонны атакуют с севера на юг по самой короткой прямой с выходом в тыл обороняющимся на валах. 5-я и 6-я колонны атакуют с восточной стороны самую длинную линию укреплений и завязывают на себя основную массу поляков. А вот 7-я колонна с нашей лучшей легкой пехотой и казаками совершает дальний обход правого фланга неприятеля вдоль всего болотистого берега Вислы, овладевает тамошним фортом и батареями и потом движется далее к мосту, отрезая тем самым подход неприятельским подкреплением из Варшавы. Перед этим на восточные валы совершают дерзкие атаки многочисленные наши конные партии, дабы не дать полякам собраться воедино, а напротив, раздергать их силы по всей линии обороны. У неприятеля, как донесла разведка бригадира Егорова, нарыто много волчьих ям с острыми колями и прочих всяких преград. Поэтому нужно создать особые штурмовые отряды, которые будут идти перед нашими колоннами. В каждом пусть будет 5 сотен с шансовым инструментом. В руках длинные лестницы для подъема на валы, щиты из плетней и вязаный из прутьев фашинник. Работных солдат, чтобы прикрывало по полной роте стрелков-егерей. За ними далее пойдет резерв из солдат, дабы разбирать коли, обеспечивая тем самым проход кавалерии. И, повторюсь, архиважно отсечь неприятелю подход подкреплений в Прагу через мост со стороны Варшавы. А для того туда мы пошлем с конницей стрелков-лифлянцев и полк гвардейских егерей. Пусть берут с собой легкие орудия, без них отбиться им будет весьма сложно. Дело ожидается жаркое, господа, и по войскам нашим приказ нужно отдать, чтобы тех, кто оружие бросил, щадили и жителей городских не трогали. Но сами знаете, какое ожесточение при штурмах бывает. Поэтому офицерам своим накажите, чтобы они кричали всем мирным к нашему лагерю выходить. Уж там они точно в безопасности будут. В лагере шло шевеление. Так всегда бывает перед началом большого дела. В разные стороны скакали казачьи дозоры. Со стороны Минска один за другим подъезжали обозы с войсковым имуществом. Ротные каптенармусы получали свинец, порох и стопки плотной бумаги. Солдаты ночами отливали пули и крутили патроны. Вслед за полковой подтянулась и осадная артиллерия. В начале октября долетела весть, спешивший на соединение к Суворову корпус генерала Ферзена разбил под Мациевицами войска главнокомандующего всеми польскими силами Тадеуша Костюшка. Сам он попал в плен и отправлен под конвоем в Санкт-Петербург. «Ну все, сейчас точно стушуются ляхи», — Полируя шомполом светошью оружейный ствол, уверял артельных лошкарев. «А чего? Мы вон цельный корпус тут вырезали. Ребятки Ферзина недавно второй кончали, а еще Вильно Репнинский им хорошо наподдали. Вот увидите, братцы, пардон, уляхи скоро запросят». «Дождешься от них поганцев пардону», — хмыкнул правящий оселком лезвие штыка Горшков. «Те, кто остался, все к столице сейчас сбегаются. Народа у них тьма, пушек целые сотни. Сам давеча это слышал. Вернувшиеся с разведки дозорные все рассказали. Прусаков ляхи уже два раза от Варшавы отбивали. Теперь думают, что и от нас также отобьются». «Поляки — гоношистый народ, шибко противный», — подтвердил высыпающий на бумажный лист порох унтер Кожухов. «Крикливые, спесивые они, особенно паны. У самих ведь и кроме сабли за душой ничего нет, зато гонору. Но самое главное, у них все руки в крови, ребятки», — произнес Лука Назарович и вложил отполированную штуцерную пулю в самый низ бумажной колбаски. Покрутив пальцами, он перетянул ее хомутной ниткой и продолжил разговор. «А, по самой, значит, локоть они в крови». И уложил уже готовый патрон в кожаную сумку. «В крови тех наших солдатиков, которых они по весне целыми тысячами безоружных резали. Резали, радовались и изверги, а еще глумились потом над их телами. И жен с детинцами солдатскими, что в гарнизоне варшавском обретались, всех умертвили жестоко. Забыли мы им такое, ребятки? Нет. Вот они это тоже не забыли. Потому драться будут отчаянно, боясь нашей мести. Даже и не надейтесь на легкую битву». 7 октября войскам поступила команда от Суворова начать движение к Варшаве. Впереди поскакали конные эскадроны русской кавалерии и казачьи сотни. «Александр Павлович, тебе за нами с обозом не угнаться. Определяй сам порядок его движения», — обратился к Рогозину командир полка. «Для охраны оставлю тебе полуэскадрон под командованием поручика Травкина. Бригадир Исаев сказал, что 3 сотни казаков объезжать тракт оставляет. Думаю, вряд ли кто-то из мятежников рискнет на дорогу полное войско выходить. Но вы все же поберегитесь». «Не волнуйся, Алексей Петрович, побережемся», — кивнул старший интендант. «Кухни я уже вперед с охраной отправил. 3 дня они с вами смогут вровень идти, но уж потом только вдогон. Постараемся сильно не отставать, но это уж как погода нам даст. Так-то немного выморозило сейчас. Нет уже той грязи, что еще месяц назад была». Длинная змея обозной колонны тянулась на запад. Первыми шли пороховые повозки, за ними катились провианские артельные, походные полковой мастерской с офицерским имуществом, фуражирские. В самом конце тянулись передки с фальконетами и 5 огромных крытых парусиной лекарских фур. После обеденной остановки в городке Седлец колонна продолжила путь. При переезде через неглубокую речку с артиллерийского передка соскочило колесо, и повозку с прицепленным к нему орудием развернуло поперек брода. Идущая следом лекарская фура попыталась было обойти застрявший передок стороной, но тоже встала, и образовался затор. «Не ждите!» — крикнул толпящимся на той стороне реки обозным Рогозин. «Проедете верст 10 и дальше уже на ночлег возле самой дороги устраивайтесь. Починим передок, фуру вытащим и как раз к горячему поспеем. Я с ними тут пока побуду». Оставив 2 дюжины конных егерей, обоз покатил на запад, а на речном переезде в это время царила суета. 5 здоровяков, канониров во главе с Уфимцевым подсунула под ось передка срубленные толстые жерди и немного его приподняла. Помощники из обозных навесили на ось колесо и теперь крепили его шпильками. Как обычно, там, где сгрудилось много служилого народа, нашлись среди него шибко умные, которые любят всех поучать и бронить. Это вносило еще большую суету в общее дело. Слышались крики, ругани команды, стукал обухом по железу топора, ржали кони, было весело. Каким-то чудом колесо все-таки закрепили на оси, лошади и егеря поднатужились и выкатили передок с орудием на берег, пришел черед заняться и фурой. Тут тоже пришлось немного помаяться, но, наконец, она под дружное уханье с перебранкой развернулась и преодолела несчастный брод. Следом проехали все остальные повозки лазарета. «Лежи, а то вставать он хотел», — крикнул Никифорович, настегивая лошадь. «Вот поправишься, тогда и бегай, сколько хочешь, а пока не моги. Господин врач или лекаря, ежели увидят, что ты с места сошел, всем тогда на орехи достанется. Федот вздохнул и откинулся на подстилку из сена. Лежащий рядом Клим выглядывал в это время в прореху на парусине. «Кажись, Александр Павлович привал объявил», — пробормотал он. «Ну, точно. Охрана вон с коней спешилась. И, видно, за хворостом в лес подалась. Ага, значится, костер разжигать хотят. Видать, одежу просушить решили. И правильно, все ведь до нитки на переезде вымокли». На приречной полянке в это время действительно устраивали привал. Забивались колья у будущих костровищ, выпрягались из повозок и стреножились кони. Фузеи, как положено, на стоянках с одетыми на них штыками выставлялись в пирамиды. Двое обозных вытащили из фур большие медные котлы и поспешили с ними к реке. Вдруг раскатисто громыхнул выстрел. Тот, что бежал с котлом первым, споткнулся и, выпустив из рук посудину, упал на прибрежную гальку. Следом ударили еще несколько выстрелов, и из леса на поляну реки сыпанула большая орущая толпа. «Чего это?» — вытаращив глаза, выкрикнул Клим. Где-то неподалеку грохнуло, и в стенке фуры появилось десяток мелких отверстий. «Ляхи! Дробью сыпанули!» — сквозь зубы проговорил Федот. Морщась от боли, он привстал со своего места и, схватив фузея ездового, полез к выходу. «Куды?» — прокричал Клим испуганно. «Ранитые мы! Тут лучше нам отлежаться!» Трех егерей из охраны, не успевших отбежать от леса, нападающие закололи на месте и ринулись к стоянке, а на ней в это время царила паника. «Все ко мне!» — прикрывая общий ор, раздалась команда Рогозина. «Отставить панику! Ко мне!» — сказал. «В каре становись!» Сам он, выхватив из пирамиды фузея, отщелкнул курок и перевел ружье в боевое положение. «В каре!» — я сказал дурни. «Быстро!» Два десятка русских, образовав небольшой квадрат, отбивались от наседавших на них поляков. Ружья были только у половины. Двое артиллеристов орудовали длинными банниками, у конных егерей в руках были сабли, кто-то из обозных успел схватить кол или жердину. Натолкнувшись на организованное сопротивление, толпа мятежников, оставив перед каре пять трупов, отхлынула разом к повозкам. «Там раненые!» — прокричал врач. «Братцы, там раненые наши!» «Гвардия, за мной!» — рявкнул Рогозин и выпалил из фузеев поляков. «За мной, братцы! Ура! Ура!» — заревели егеря и бросились вслед за майором. Сотня поляков, из которых только треть успела понюхать пороха, подалась назад. Но численное преимущество было на их стороне, и, оправившись, они начали теснить русских. Удар, еще удар! Рогозин принял на ствол фузея кривой клинок, надетый на палку косы, и сам резко выбросил свое ружье вперед. Граненый штык с хрустом вошел поляку в грудь, и майор потянул приклад на себя. Новый противник уже тыкал в него вилами, и он еле успел их отбить в сторону. Еще укол штыком, еще! И, выскочивший из-за спины убитого новый кассиньер, рубанул его клинком копья по голове. Сознание помутилось, и последнее, что запечатлелось в памяти у майора, было испуганное лицо поляка. Галопом, с гиканьем и свистом с западной стороны по тракту неслась казачья сотня. Станичники врубились в толпу, и на осеннем солнце засверкали сабли. Вскоре все было закончено. «Убили?» — с тревогой спросил Дьякова старший артиллеристов. «Дышит». Врач отрицательно покачал головой, оглушил Александра Павловича. «Лезвием кожу срезало, но кость цела, жить будет». «Спиридонович, присмотри», — кивнул он Мазурину, вставая. «Ну что там в фурах, Анисим?» Осматривающий повозки старший лекарь махнул рукой. «Звери, сущие изверги они, Илья Павлович. Трое только живые, всех остальных раненых на куски порубили». «Четверо живы», — глухо проговорил Федот, глядя, как с фуры, где он только что недавно лежал, стекает на землю красное. «Никерин, Кузьма!» — крикнул Стринатка. «Этого тоже перевяжи!» — кивнул он на опершегося ружье Федота. «У него еще старая рана не прошла, а он новую опять заработал».